Глава 11. День неожиданно затянулся. Приехав домой, я обнаружил решительно настроенную Герду. Жена была уверена, что мне просто необходимо вновь посетить бабу Нюру. Почему? Супруга увидела, как мы оба выходим из дома гадалки. Причем я выглядел задумчивым, а Герда, с ее собственных слов, казалась напуганной. Именно последнее обстоятельство и заставило супругу обеспокоиться безотлагательной поездкой к гадалке. Я не возражал. Дым обжег легкие и слегка затуманил сознание. Я небрежным движением стряхнул пепел. Герда деланно сморщила носик. Замахала перед собой изящной ручкой, разгоняя несуществующий дым и намекая мне на то, что она курение не одобряет. Переведя взгляд с благоверной на окошко машины, посмотрел на небо. Солнце скрылось за горизонт, а на небосводе появилась мена. Селены видно не было. То ли вторая луна еще не показалась на небосводе, то ли пряталась за многочисленными облаками. Я пригубил односолодовый виски 30-летней выдержки. Алкоголь приятно обжег губы и язык, а затем провалился по пищеводу. Не то чтобы я хотел напиться, но некоторая разрядка мозгу определенно требовалась. Зефир опустил стекло, отделяющее салон от водителя, и предупредил. «Господин, мы почти приехали». Возле дома бабы Нюры свет фар вырвал из темноты мужичка в овчинной безрукавке, резиновых сапогах и кепке. Он курил сигарету и явно кого-то ждал. Догадаться, кого именно, оказалось несложно. Муж гадалки встречал нас. Разговорчивостью сельский житель явно не страдал, поэтому при встрече обронил лишь пару слов. «Здрасте. Ждет вас. Измаялась». И все. Мужик бросил окурок под ноги, затушил сапогом и, открыв калитку, прошел за ворота дома. Мы с Гердой проследовали за ним. Баба Нюра нас встречать не вышла. А когда мы оказались дома, то сразу же запричитала. «Чувствую себя дурно. Плохо мне, ваше сиятельство. С утра кости крутит, живот болит. Извиняйте за бестактность. Весь день до горшка бегала, считай». Лицо у гадалки оказалось действительно бледным и измученным, а под глазами проступили явственные черные мешки. «Может, не надо, а?» «Чует сердечко неладное, а душа прям таки трепещет». «Что с бандитами?» Я решил перевести тему, чтобы женщина хоть немного успокоилась. «Благодарна вам, по гроб жизни буду, и все наше село». Баба Нюра поклонилась в пояс. «Ваши молодчики вмиг всех скрутили, в машины погрузили, а Пономаря Сашку, душегуба проклятого, не нашли. Сказали, без вести пропал. Но я-то знаю, что его нет, но уже в живых нету. Да никто и не опечалится по нему, окромя жинки с детками. Ну, туды ему и дорога». «Если что-то пойдет не так, то мы остановим...» Я на миг замялся, подбирая слово. «Процедуру и уедем». Сказав это, я и не думал, что буквально через секунду пожалею. «Ладно». Глаза гадалки заблестели от готовых брызнуть слез, но она сдержалась. Баба Нюра опустила голову и словно робот зашагала в гадальную комнату. Уже знакомая комнатушка была слабо освещена свечами, пахла здесь травами, и ничего необычного я не заметил. Вот только мной овладело легкое беспокойство, словно померещилось что-то. Наверное, день действительно выдался тяжелый, или передалось от бабы Нюры. Гадалка расположилась на своем месте, зажгла подсвечник на столе. Я же с удивлением уставился на ее лицо. Лицо женщины оказалось словно обмазано побелкой и было бледным, как у покойницы. Нет, оно и до этого было бледным, но сейчас... «Я не хочу вас принуждать», — начал я, решив все-таки не мучить бедную женщину. «Поздно отказываться». Глаза бабы Нюры вспыхнули зеленым огнем, а голос огрубел настолько, что подошел бы скорее дворовому пьянице с 20-летним стажем. — Что происходит? — забеспокоился я, приподнимаясь на стуле. — Сядь! Ты уже не на земле. Сделаешь шаг в сторону и не вернешься. Порыв холодного ветра разворошил волосы на моей голове и принес запах пепла и тлена. Герда испуганно пискнула и прижалась ко мне. «Какого дьявола?» — возмутился я. Послышался шелест крыльев. Я применил фокус жизни и остолбенел от ужаса. Вокруг были сотни целей, они кружились вокруг нас и еще. Я чувствовал жажду, желание выпить меня и Герду. Аура или же след изнанки этих тварей сильно напоминали темного жнеца. В то, что вокруг сотни нетопырей машут крыльями, я просто отказывался верить. «Клемент, что происходит?» Любимая прижалась ко мне как можно сильнее, а ее руки вцепились в мои. «Не нужно бояться!» — вновь прозвучал хриплый голос. «Вы под моей защитой!» Вокруг нас вспыхнуло кольцо зеленого пламени. Свет от огня на миг осветил ближайшее существо, и я с ужасом узнал в нем темного жнеца. И я вновь оказался шокирован. То количество антара, которое было использовано сущностью, оказалось чудовищным, запредельным, неподвластным ни одному человеку. Я ощутил страх летающих тварей. Они в ужасе разлетались в разные стороны. «Да кто ты такой? Немедленно верни нас обратно!» Сомнений в том, что передо мной вовсе не баба Нюра, а нечто потустороннее, у меня не осталось. — Узнаешь в свое время. Сядь! — приказало нечто. Я с большим сомнением посмотрел на стул, но решил все же подчиниться. Герда последовала моему примеру, но села рядом со мной, не выпуская моих рук. Я приобнял супругу за плечи, и это, кажется, ее слегка успокоило. — Что тебе нужно? — Лицо несчастной бабы Нюры исказило гримаса кривой ухмылки, глаза вспыхнули еще ярче. «Ты же хотел, чтобы тебе погадали. Ты же за этим приехал». «Что?» Я оказался шокирован в третий раз. Я ждал чего угодно, но не гадания от странной сущности. «Да». Сущность в теле гадалки неспешно открыла уже знакомую шкатулку и начала раскладывать карты. «Это единственное, что я могу себе позволить». «Что это значит? Загадка? Ребус, который нужно решить?» Я не понимал, что происходит. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Я попытался еще раз выяснить хоть что-то. «Ты не поймешь. Да и не могу я всего рассказать. Действуют ограничения. Время еще не сплело свой узор. Еще можно кое-что изменить». Туманно ответила сущность. «Что можно изменить?» Мне происходящее не нравилось все больше. «Смотри». Существо перевернуло первую карту. Из карты выскочила женщина, она надела маску с изображением белой лисицы. У женщины появились три белых пушистых хвоста. Послышался заливистый смех. Женщина танцевала, а затем на нее сверху упала квадратная клетка. Пленница испуганно бросилась к прутьям клетки и вцепилась в них. «Так, кто прячет свою старость за маской лисицы, не должна умереть». Вновь послышался хриплый голос. Сущность перевернула следующую карту. Из карты появилась фигура мужчины. Я без всяких сомнений узнал в ней Голицына. Фигурка князя бросила женщине в маске старую лампу. Она взяла лампу в руки, и решетка превратилась в дым. Голицын и женщина в маске схватились за руки и побежали прочь. Я осознал, что мои волосы стоят дыбом, а руку сводит острая боль. Герда так вцепилась в запястье, что от ее ногтей выступила кровь. Нет, я не стал отдергивать супругу. А намек оказался более чем прозрачен. Женщина, что прячет старость за маской, наверняка графиня Плещеева. В пользу этого говорило и то, что она убежала с Голицыным. Сущность перевернула третью карту. И в ней я узнал себя. Карикатурный Климент Демидов бросился за Голицыным и его спутницей. Князь и графиня исчезли, растворились в воздухе. А моя копия задрала голову кверху и что-то пыталась высмотреть. «Что за чертовщина здесь творится?» — возмутился я. «Это единственный путь, который позволит избежать фатальной катастрофы», — прошелестел голос. «Что? Какой катастрофы? Какой еще путь?» Доверия голос не вызывал ни на грош. Особенно учитывая, что перенес мой собеседник нас в место, где летают стаями темные жнецы. «Есть вещи, которые предопределены, и на них невозможно повлиять. Скоро у тебя будет встреча, и ты не сможешь никак изменить ее исход. Тебя просто не будут слушать. Ты должен во что бы то ни стало предотвратить гибель женщины в маске. Иначе...» Голос стал загробным, и я понял, случится что-то ужасное. «Иначе что? О какой встрече ты говоришь? Под маской? Графиня Плещеева?» Я задавал вопросы в надежде, что собеседник выдаст хоть крупицу конкретной информации. «Ты поймешь, когда придет время. Я не могу рассказать всего. Есть ограничения. Но если женщина в маске умрет раньше времени, ты лишишься оружия». Мой собеседник говорил очень медленно, размеренно, выбирая каждое слово и интонацию. «И вот опять про женщину в маске. Буду считать, что речь о графине. Но почему ее жизнь так важна? И почему я должен верить этой сущности? Если речь о Плещеевой, то она мой враг. Скорее всего, она причастна к гибели моего рода. Если она сдохнет, то я не сильно расстроюсь». Я решил сменить тактику и поиграть в недалекого идиота, который готов отморозить себе уши на злоба сущности. «Ты делаешь вид, что не понимаешь?» В голосе прозвучал нарастающий гнев. «Ее жизнь сама по себе не важна, но она приведет тебя к оружию. Важно лишь оружие». «Откуда я знаю, что ты не демон или чего похуже? Это ты стоишь за составным арканом?» «Аркан...» Сущность словно пробовала слово на вкус. «Предназначение исполнится. Большая дорога будет открыта. Странник придет в ваш мир. Это было предсказано. Это нельзя остановить. Только оружие может его уничтожить». «Ты так и не ответил, почему я должен тебе верить?» От ответов сущности становилось только хуже, они лишь прибавляли вопросов. Сущность молчала. Она смотрела на меня, не моргая. Не знаю, что мой неожиданный собеседник делал, подбирая слова, или же думал, стоит ли вообще отвечать. Наконец, губы бабы Нюры дрогнули. «Живого оружия! Единственного, которое способно...» Собеседник заткнулся неожиданно резко, выпрямился, словно в горле у него застрял лом. На лице бабы Нюры блеснула слеза и скатилась по щеке. «Что, дьявол, меня задери, здесь происходит? Почему это, безусловно, могущественное существо не может говорить прямым текстом? И почему я должен верить этой жуткой сущности?» «Не могу говорить», — с огромным трудом просипела сущность и ее почти сразу отпустила. «Почему я должен вам верить? Почему должен следовать вашим указаниям? А если вы мой враг или просто манипулируете?» «Тебе повезло. Хотя бы в том, что ты жив, несмотря на то, что давно должен быть мертв. Думаешь, высшему демону нечем заняться, кроме как бегать по параллельным мирам и собирать души престарелых работников КГБ?» Голос существа изменился. Он стал тише, вкрадчивее. Мой собеседник словно отдалился от меня на десяток метров. Откуда он знает о моем контракте с Велиалом? Это что, намек на то, что я должен? Неужели это нечто послало высшего демона выдернуть меня из моего мира? Но зачем? Но зачем тебе это нужно? Ты же могущественная сущность. Отогнал сотни темных жнецов, перенес меня и мою жену в непонятную жопу мира. Зачем тебе, такому могущественному и сильному, понадобилась помощь человека? — Ограничения, — просипел собеседник. — Действуют ограничения. Обещаю, что расскажу тебе все, если мы встретимся лично. Сказать, что меня не обрадовал такой ответ, ничего не сказать. «И как я пойму, что встретил именно тебя? Как узнаю?» «Ошибиться будет сложно». На лице бабы Нюры заиграла самодовольная улыбка. «Почему ты вмешиваешься? Нет, не так. Что такого случилось, что ты вынужден вмешаться?» «Равновесие. Оно опасно сместилось». «Ну, это уже кое-что». А в следующий миг я увидел янтарного цвета глаза размером с два расположенных вертикально автомобиля. Фокус жизни вопил. Нет, он просто орал о том, что к нам приблизилось нечто размером со скалу. Я замер, не в силах оторвать взгляд от гигантских глаз с вертикальными зрачками. «Не мешай нам!» Гадалка отмахнулась рукой, словно отгоняла назойливую муху. Голос сущности вновь изменился. Теперь в нем звенела сталь и звучал приказ. Послышалось что-то, напоминавшее недовольное рычание. Янтарные глаза моргнули и начали отдаляться. Фокус жизни показывал, что живая гора медленно уползала назад. «Климент, я боюсь!» Дрожащим голосом прошептала Герда. Я посмотрел на любимую. «Если нас сразу не убили и не сожрали, значит, мы нужны в другом качестве. Понимаешь? Потерпи, зайка». Я попытался улыбнуться супруге как можно более ободряюще. Кажется, у меня это получилось. Герда ослабила хватку и понимающе кивнула. «Давай уйдем отсюда», — предложила супруга. И здесь я был полностью с ней согласен. Вот только этот вопрос был сейчас не в моей власти. «То, что вы знаете о моей тайне, ничего не доказывает. А вот то, что мы, судя по всему, находимся в одном из планов изнанки, характеризует вас не с лучшей стороны. Это факт». Продолжил диалог с сущностью я. «Согласен. Выглядит скверно. Не способствует доверию с твоей стороны», — прошелестел голос. «Я не могу тебе всего рассказать и тем более объяснить. Скажу лишь, что даже эта лазейка может скоро закрыться. Есть законы, которые даже я не вправе нарушать. И еще убить женщину в маске будет очень просто, а спасти от смерти ее и... Сущность вновь замолчала, словно обсуждая с кем-то то, можно ей говорить об этом или нет. Спасти ее род будет очень сложно, почти невозможно. Последнее под силу только тебе. И то, если будет сопутствовать удача. Все это звучало странно и бредово. Но я запомнил, сделал зарубку, что спасти род будет сложно. На сущность, которая, я был в этом уверен, могла завязать узлом темного жнеца и сделать из него икебану, действовали какие-то странные ограничения. При этом собеседник не угрожал мне, не пытался давить или же убедить в своей правоте. Сущность выдавала крупицы информации, которая могла рассказать, обойдя свои странные запреты. Причем я почему-то был уверен, что даже эти крупицы информации были на грани дозволенного. «Почему я должен тебя слушать? Я же не знаю, кто ты. Возможно, ты мой враг и желаешь навредить мне и моему делу. Возможно, ты преследуешь свои цели. Например, желаешь, чтобы составной аркан исполнился». «Ты можешь мне не верить. Но этот мир на грани. Еще чуть-чуть, и возврата не будет. Если бы равновесие не было нарушено, я бы не стал вмешиваться. Все сейчас зависит лишь от тебя, Климент Демидов. Спасти женщину в маске, а вместе с ней и ее род, будет означать спасти мир. «Я тебе не верю», — бросил я. «Было предсказано, что если составной аркан исполнится, то это приведет к смене власти в Великой Монголии». «Все так», — не стала спорить сущность. «Но угроза не в этом. Придет внешний враг. Странник уничтожит все. Ваш мир превратится в труху. Он владеет мировой магией, и вам нечего ему противопоставить». Сущность поперхнулась собственными словами. Глаза бабы Нюры чуть не вылезли из орбит. Гадалка тяжело застонала. Разговор с сущностью был окончен. Мы вновь оказались в доме гадалки на земле. «Кто это был?» — с напором спросил я у бабы Нюры. «Я ничего не помню», — растерянно прошептала гадалка. Ее голос охрип, как после затяжной ангины, а слова оказались еле слышны и едва различимы. «Ничего не помните?» «Ничего», — баба Нюра расплакалась. «Уходите! Я вам больше ничего не должна!» Я кивнул. Спорить с последним утверждением было просто глупо. Думать о том, что пережила в эти минуты бедная женщина, мне не хотелось. Но и как ей помочь, я не знал. «Может, вам прислать лекаря?» — забеспокоилась Герда. «Уходите!» — истерично закричала гадалка. Я подхватил супругу под локоть и потащил к выходу. «Пойдем, милая, ей сейчас не до нас». Мы с Гердой, не говоря более ни слова, встали и направились к машине. Мы молча ехали минут 20. Я достал виски и налил себе. Увидев это, благоверная махнула рукой и попросила: «А налей и мне». Моя бровь непроизвольно поползла вверх, но говорить я ничего не стал, а разлил благородный напиток в два пузатых рокса, прятавшихся в мини-баре машины. Мы выпили, не чокаясь. Герда положила мне на плечо голову, а я приобнял ее за плечи. «Надо нафиг другую работу найти. Не такую опасную. Что-нибудь типа заняться альпинизмом без страховки по скалам с отрицательным углом наклона». Герда тихонько захихикала, а я понял, что на правильном пути. «Или вольной борьбой с медведями на арене цирка». «Дурак!» Супруга поцеловала меня в щеку. «Ты же граф, тебе не нужна работа». Говорить о проблемах и умничать мне не хотелось. «Точно, я же граф, у меня усадьба и поместье, а еще добыча жемчужин на Васюганских болотах. Что бы я без тебя делал?» Я приобнял супругу посильнее и поцеловал уже в губы.